Глава 19. В классе ориентировки группа учащихся. Среди них Трошина, Колчин, Алиев, паренек Юра. Арский дает задание. Юрию дважды пройти по среднему маршруту и ждать меня в проходной. Паренек доволен. Понял. Заверяет он, и чтобы щегольнуть знанием грамоты Брайля, спешит записать слова преподавателя. «Алиеву маршрут на автобусе до почты. Не перепутайте, пятая остановка. На почте купить конверты». Алиев обещает. «О, я жене и сыну телеграмму дам. Нахожусь на телеграфе, доехал сам. Сам даю телеграмму, научился читать и писать по точкам. Приеду домой». Пойду на работу. Ходить на работу и с работы буду один. В магазины тоже буду ходить сам. Эх, знали бы, куда я попал. Сам Аллах позавидовал бы, чему здесь учат. На ваш текст не хватит денег, — посмеялся Ефим Аркадьевич. Алиев шутить не собирался. Не выброшу ни одного слова. Денег хватит. Такое сообщение золото стоит. Я в телеграмме перечислю все ваши фамилии. Пусть мои узнают, кто мне вторую жизнь указал. Спасибо, — отозвался Арский и перешел к следующему ученику. Колчину завершающий маршрут по учебной программе. Ехать на предприятие общества и поработать там 2 часа. За консультацией обратиться к главному инженеру, он в курсе. Для наших учеников там отведены специальные рабочие места. Участки маршрута мы с вами отработали. Анатолий подхватил. От нашей проходной до ближайшей остановки около 200 шагов. Еду до автовокзала, сажусь на междугородный автобус. На нем до остановки драмтеатр. Перехожу на другую сторону площади, сажусь в троллейбус. Через 3 пролета остановка мостовая. Выхожу, иду прямо по левой стороне улицы вдоль ограды парка. Еще около 150 шагов — предприятие. Колчин подробно повторял маршрут, чтобы втянуть в освоение самостоятельного передвижения новичков и тех, кто не проявлял особого усердия и заинтересованности к этому важнейшему уроку, компенсирующему слепоту. «Совершенно правильно», — отметил инструктор и назвал следующую фамилию — Трошина. «Вам усложненный маршрут». Центральный универмаг с одной пересадкой. Купите там грамм пластинку, какая вам понравится, и флакон духов. Арский дал маршруты и остальным ученикам. Так вся группа, соответственно уровню освоения программы, получила задание на нелегкую связь с Большой Землей. «Вы все хорошо помните, Елизавета Дмитриевна?» — забеспокоился Колчин, когда они вышли из класса. — Безусловно, все. При стажировке я этот путь сдала Ефиму Аркадьевичу на отлично. Как-никак объект заманчивый универмаг. Я и твой маршрут осваиваю, правда, пока с Арским вместе, с подстраховкой. Не знаю, как пойдет у одной. И в свою очередь спросила Колчина, а ты, Толя, хорошо усвоил? «Смотри, дорога дальняя, сложная». «Осилю», — заверил Анатолий. «Итак, Елизавета Дмитриевна, трогаем. Счастливого пути». Зрячему человеку доехать до заданного Колчину пункта не составило бы ни малейшего труда, никакой заботы. Видна дорога, остановка, сам автобус. Видны улицы. За городом смотри на шоссе, на встречный транспорт, смотри на горизонт. Куда хочешь, все перед тобой. Тебе не надо думать, как пересесть на другой автобус. Не надо считать остановки, боясь сбиться с ориентиров. Тебе вообще ничего не нужно знать о дорожных знаках, не делать расчеты. Дорога на виду. Она развлекает тебя, наполняет впечатлениями. Для Колчина определение «трогаем» имеет особый смысл. Здесь нет ни шоссе, ни машин, ни горизонта, нет раскинувшегося, освещенного и размалеванного красками простора. Здесь шахта, ночь. Здесь каждый шаг связан с нервным слуховым напряжением. Нельзя выключаться ни на секунду из того, чем ты занят, дорогой, подсчетом шагов. Тебе предстоит по особым, не столь уж многочисленным признакам определить остановку, приближение автобуса, двери. Ты должен следить, чтобы кого-то не толкнуть, не наступить на ноги. Потом надо выйти чинно, аккуратно, а кругом мрак. И внизу, там, где ступеньки, тоже мрак. Ступаешь как в пропасть. Первоначальный страх преодолен тренировками. И сейчас Колчин, Трошина, Алиев и Юра отчалили от условленного берега в путешествие, обозначенное маршрутными линиями на воображаемой карте. На их пути может быть все. Кто-то может заблудиться, сбиться с курса, запнуться, упасть, столкнуться на улице со зрячим зевакой. Все может случиться. Но они не остановятся, не отступят. Водоворот жизни уже понес их, захватил, и завтра они снова ринутся на штурм, потому что с каждым днем тверже становится под ногами почва. Окружающие предметы оказываются доверчивее и доступнее, да и сама тьма как-то заселяется все новыми и новыми ориентирами, вешками, указателями, раздвигает свое кольцо, становится менее губительной, менее страшной. Неуверенность, скованность, осторожность больше не преследовали Трошину. Покорность темноте сменилась чувством власти над ней. Она шагала от проходной школы прямая, спокойная, держа в правой руке тросточку. Конец трости без скоропалительных лишних движений успевал, как бы между прочим, делать разведку слева, впереди и справа. Палочка не долбила, не клевала дорогу, как прежде, а выполняла свою миссию легко, словно играючи. Идет не спеша высокая, элегантная дама. Впереди заурчала машина. Слепая женщина посторонилась, отошла к обочине, но не остановилась. Она продолжала шагать навстречу грохоту по левой стороне шоссе в полной уверенности, что ей ничего не угрожает. Справа по ходу идти опаснее. Транспорт может наехать скорее, так как внимание инстинктивно приковывается к тому, что впереди. Вначале левостороннее передвижение пугало Елизавету Дмитриевну. Теперь-то она поняла цену этому правилу. Бывшее страшилище, машина, стала другом, подсказчиком, где повороты, где остановки, как изгибается дорога, какая она, ровная или нет. Там, где щербина, выбоина, машина приостанавливается, потом поддает газ, сердито урчит. По прямой ее двигатель посапывает ровно, увеличивая звук по мере приближения. Впереди голоса. Кто-то кричит: «Быстрее!» Трошина ускоряет шаг, зовут кого-то, а сигнал касается и ее. Подошел автобус. Те, кто выходил и входил, возгласами, движением помогали ей. Она взошла на 3 ступеньки. «Разрешите сесть?» — спросила она, уверенная в том, что кто-нибудь да ответит. «Пройдите дальше, на следующий ряд, там свободно», — подсказали ей. И Трошина прошла. Села. Как Толя? У него задание сложное, зачетное, выпускное. С теплотой вспомнила она о Колчине. Она многим обязана ему. Не он бы, кто знает, может быть, тогда бы сбежала из школы и валялась несчастненькая в постели. Он усовестил, заставил ее побороть беспомощность. И вот чего достигла. Едет за покупками в магазин, просто сказать, в магазин, с пересадкой, автовокзал. Елизавета Дмитриевна вышла. Садится на следующий автобус левее. Навстречу и рядом с ней идут люди. Скопление идущих слышно по шагам, по движению воздуха, а стоящих — по разговору и каким-то еще волнам. На остановке, на всякий случай, она спросила, здесь ли останавливается нужный ей автобус. Стала ждать. Автомобили, бегущие туда и сюда, людские голоса далеко вправо и влево раскрывали улицу, и она мысленно видела жилые дома, окна, рекламы магазинов, учреждений. Народ задвигался, скучился, понятно. Подходит автобус. На своей остановке Елизавета Дмитриевна пристроилась к очереди выходящих пассажиров. Вышла, не прибегая к трости. Арский учил: там, где можно, обходитесь без палочки. Найти универмаг большого труда не составляло. Присоединяйся к людскому потоку, слушай, куда ведет топот ног. Двери. В самом магазине опять слушай. У каждого отдела покупатели спрашивают у продавцов товары. «Красная Москва есть?» Или «Подайте флакон таких-то духов». Одно поручение выполнено. Второе само зовет. В дальнем углу звучит музыка, проверка пластинок. Елизавета Дмитриевна послушала, погадала, что взять. Для себя выбрала пластинку романсов в исполнении Козловского. Для Анатолия пластинку с песней о летчиках. В отделе трикотажных товаров она подобрала себе и матери по кофточке. Ходила по магазину слепая женщина, делала покупки сама, без посторонней помощи. Устарело утверждение, что мертвые глаза отнимают 90% у жизни. Значит, человеку остается всего 10%. Нет, не 10% остается живого, а 90%. То есть потеряно всего лишь 10%. С этим еще можно согласиться. Та счетная машина, обсчитывающая человеческую жизнь, устарела. Сегодня она непригодна. Современная электронная считает по-иному. Процент человеческой жизни определяется полезностью его своей родине, своему народу. Увидев себя в общем житейском круговороте, Трошина готова была петь, смеяться. Без особых усилий она определила выход. И тут людская толчая да шум дневной улицы, врывающейся в помещение через открытую дверь. После утверждения директором сложных комбинированных маршрутов, курс обучения первого заезда учащихся заканчивался, Арский стал молчаливым, задумчивым. Он беспокоился за тех, кто с утра уходил в путь, в плавание, в небезопасную стихию. И хотя он знал, что каждого ученика тайком подстраховывает кто-нибудь из зрячих сотрудников школы, все-таки беспокоился. Прошло бы без ЧП. Первым с задания вернулся паренек Юра. Без посторонней помощи нашел класс. Сотрудник школы, наблюдавший за ним, доложил Арскому, что тот дважды сбивался с курса, блуждал, но находил дорогу, шел дальше. Держался напряженно. «Пойдет». «Лишь бы не поддался страху», — рассуждал Арский. Войдя в класс, паренек спросил: «Ефим Аркадьевич, вы здесь?» И, захлебываясь от восторга, рассказал о выполненном задании. «Все получилось здорово! Нигде не спутался. Оказывается, ходить одному пустяки. Я теперь по территории школы пройду куда угодно, на зубок изучил». «Ставлю 5», — объявил оценку Ефим Аркадьевич. Часа через два вернулась Трошина. Тайный наблюдатель, им была жена Арского, отозвалась о ней. Ни одного замечания. «Центральный магазин в вашем городе ничего», — с юморком докладывала Елизавета Дмитриевна. «Выбрать кое-что можно». Приобрела себе и маме повязанные кофточки. «Ваш заказ тоже выполнила». Она подала Арскому грамм пластинки и флакон духов. «Как я рад за вас, Елизавета Дмитриевна!» «Спасибо, Ефим Аркадьевич!» «С вашей помощью подружилась с Палочкой. Она молодец! Лучше зрячего поводыря. Нигде не дает запнуться, оступиться». Трошина приняла пластинки от Арского. «Это мне на память. А флакон духов вам, Ефим Аркадьевич, мой подарок, добытый великой ценой. Возвращение к жизни». Арский расчувствовался, пожал ученице руку. «Благодарю, Елизавета Дмитриевна». Палочка Трошиной стукнула об пол. «Пойду на доклад к соседушке Надежде Васильевне». Арский полушутя полусерьезно потребовал: «Дайте-ка трость». «Зачем?» — изумилась Трошина, будто у нее отнимали глаза. Она сжала ручку крепче и спрятала за спиной. Ту тросточку, которую она когда-то брезгливо взяла кончиками пальцев, теперь считала необходимой спутницей. Без трости, представлялась ей, она кажется снова слепой. «Не отдам, Ефим Аркадьевич», — безапелляционно заявила ученица. «Мне нужно идти домой, а без коня, как здесь прозвали трость, мне не сдвинуться с места». «Вам пора на малых расстояниях обходиться без трости», — убеждал Арский. «В гостях, дома, где-нибудь на приемах как-то неудобно стучать палкой. Тренируйтесь». «Что вы! С тростью величественнее предстать перед гостями и где угодно!» — шутливо противилась Трошина. «Она придает солидность, интеллигентность». По программе Трошина не дала досказать учителю. «Слушаюсь, слушаюсь. Вредничать не буду. Надо так надо». Держа перед собой руки, как бывало после мытья перед операцией, она вышла из помещения. О, если бы тросточка! Как не хватало ее! Пришлось напрячь память, обострить слух. Через несколько минут появился Алиев. «Ты здесь, Аркадич?» Он всех называл на «ты» и только по отчеству. Арский пошутил. «Долгонько! Я подумал, не красотка ли какая завлекла?» «Что говоришь?» — возмутился Серафим. «У меня дома своя красотка». «О, таких у вас нет». «Маленько запоздал», — сбавив темперамент, виновато признался он. 10 телеграмм отправил. Пока мне их писали да квитанции выписывали, время и ушло. Каждую телеграмму с разными словами сочинял. Нельзя же всем одинаково, жив-здоров». «Всем по-особому рассказал о себе». Арский хохотнул. «Куда столько?» «Куда?» — переспросил Серафим. «Жене и сыну, братьям, сестрам, родителям. Теще тоже надо. Она у меня заботливая. Теперь давай маршрут универмаг. Подарков приготовлю. Скажу, сам выбирал и купил. Понимаешь, Аркадьевич, сам купил. Эй, пол боку праздновать будет. Раза два со мной съездишь, потом одного пущу». Шаг за шагом Трошина дошла до плескавшегося фонтана. Отсюда, вдоль аллеи, до ощущения пространства слева, поворот, а дальше стена. Ее она чувствует по глухости звуков и температурной разности с окружающим воздухом. Подъезд. По лестнице она поднялась свободно, придерживаясь за перила. «Наденька, ты дома?» — укладывая шляпу на полочку шифонера, стоявшего в прихожей, громко спросила она. «Заходите, Елизавета Дмитриевна. Товарищ завуч, ваша подопечная прогулялась до универмага. Звучит?» «Вы освоили комбинированный маршрут?» Как можно естественнее удивилась Елена, знающая каждый сделанный шаг учащимися. И по-настоящему пожалела. «Скоро выпуск. Будем прощаться. А неохота!» «Привыкла к вам. Привыкните и к другим новичкам!» Елена еще больше заскучала. «Привыкнуть-то привыкнем, но и с ними придется прощаться, и так всегда встречи, проводы. Я своим вероломным вторжением помешала тебе? Ты что-то писала?» Елена тут же запротестовала. «Нет-нет, что ты. Такие сообщения услышишь нечасто, а писала... Письмо маме писала». Трошина спохватилась. «Пойду-ка тоже напишу на собственном языке. Буквы из точек я давно ей выслала. Пишет, выучила!» «Дорогая мамочка», — выклевывала гнездышки грифель. «Написать-то собралась, но в голове столько мыслей, что выбрать из них главное никак не могу. Растерялась. Сколько бы надо рассказать. И все-таки прежде всего благодарю тебя за твою мудрую настойчивость, что сумела мой почти бездыханный труп доставить сюда, в школу. Ой, как мне хочется поскорее предстать перед тобой и покрасоваться. Ты не узнаешь свою дочь Елизавету. Той Елизаветы, которую ты взяла из дома инвалидов, нет. Я научилась вязать береты, перчатки, кофты. Стираю, глажу белье. Не веришь, да? Увидишь. Сама готовлю обед. Смеешься? Напрасно. Приеду и приготовлю такие блюда, что пальчики оближешь. Гоняет тут здорово. Физкультуру и талию сохраняет, отрабатывает грацию, движения. Утренняя гимнастика, само собой. Заранее предугадываю, как ты улыбнешься, скажешь, ну, совсем зарапортовалась, как охотник. А я собираюсь похвастать честно. Только что съездила в универмаг с пересадкой с автобуса на автобус. Выполнила задание преподавателя на пятерку. Купила тебе... Не скажу что. Увидишь сама. Ездила одна. Не веришь? Да я и сама не верю. И все-таки ездила, честное слово. На днях дадут последний зачетный маршрут. Какой? Опишу потом. Одним словом, кричи «Ура!» Твоя старость уходом обеспечена. За моей спиной не пропадешь. Помощник у тебя надежный. Закончив письмо, Елизавета Дмитриевна пальцем перечитала его, аккуратно свернула пополам и в нескольких местах схватила края ниткой. Обычный способ бесконвертной корреспонденции слепых. Адрес кто-нибудь из зрячих напишет на одной неиспещренной точками стороне. «Живые есть?» — услышала она голос Колчина. Трошина откликнулась. «Живые не знаю, а мертвых нет. Лиза, ты не можешь представить себе, где я был!» Он не заметил, как назвал ее только по имени и на «ты». «Наконец-то я слышу настоящего мужчину!» — сплеснула ладонями Трошина и рассмеялась. «Давно бы так, без всякого там этикета! Я — ты, и ты — ты!» Колчин посчитал, что он допустил вольность. «Извините, Елизавета Дмитриевна». Та мягко перебила. «Ну вот, опять пижонство. Называй меня просто Лиза. Так мне больше нравится». «Рассказывай». «Извини, перебила». Она прошлась к тумбочке. «Садись». И сама села. «В цехе работал. Собирал электровилку. Вам...» И тут же поправился. «Тебе привез...» Он положил на тумбочку сборную штепсельную вилку. Трошина взяла, повертела в руках. Такой вещицей она пользовалась, включая плитку, утюг, радиоприемник, торшер. И вдруг все эти предметы всплыли в память из Рима, в формах, расцветке, заставили вспомнить, где они стояли в ее квартире, что окружало их. Она увидела мужа и, опомнившись, передернула плечами, словно от озноба. «Я однажды включила динамик вместо радиосети в электрическую», — совсем не впопад, — сказала она. «Считая, что Елизавета Дмитриевна не поняла его, Колчин уточнил. Я сам собрал. И не одну, а с десяток, наверное». «Сам?» — удивилась Трошина, ощупывая поданный ей предмет. «Там что... Незрячие работают. На сборке только незрячие. И как работают? Прямо автоматы. И деньги за это получают?» С возрастающим любопытством спрашивала Трошина. «А как же? Нормальная зарплата, как на обычных заводах». Колчин рассказал о том, что мог услышать, ощупать, какую продукцию выпускает предприятие. «После школы туда. Только туда, на производство. Сколько станков, конвейеры, казалось бы, ничего особенного. Листы железа, проволока режется, обкатывается, проходит длинный путь обработки. Получаются детали, а потом и готовые изделия. Замечательно! Ты мне столько чудес наговорил, что я непременно хочу побывать в том царстве. Понравится, и я, может быть, там чем-нибудь займусь. Женщины, наверное, тоже работают. Обязательно. Женщин больше, чем мужчин. Колчин припомнил. Они собирают электровилку, розетку, автосигнал, еще что-то. Обойти все участки не успел. Елизавета Дмитриевна мечтательно сказала: «Поступлю на работу, понравится — маму переманю, квартиру обменяем. Не понравится — уеду домой. Там какая-то артель есть».